юноша вспомнил, что единственным человеком, которому он сообщил о своем намерении наведаться на склад во дворце, была лазурный ирис, и сразу же подумал, каким дураком он был, допуская мысль о ее невиновности. У Нюйши имелся мотив отомстить императору. У нее имелась возможность действовать через своего монгольского слугу. У нее было достаточно хладнокровия. Об этом свидетельствовало отравление прошлого императора, а теперь эта женщина пыталась убить и его самого. Вернейшим решением было бы отправиться к Кану и поделиться с министром своими догадками. Но для начала юноша должен был позаботиться о своем великом сокровище, о литейной форме, спрятанной в павильоне. Когда слуги в павильоне кувшинок заметили, в каком плачевном состоянии находится юноша, то хотели позвать хозяйку, однако Ци велел проводить его в покое и оставить в одиночестве. Он поблагодарил Бо за помощь и простился с седым чиновником. Едва оставшись один, Ци бросился к кровати, под которой спрятал остатки формы из зеленой терракоты. Он не знал, почему и зачем, но чувствовал, что именно эту вещицу разыскивал на складе тот, кто хотел его убить. К счастью, куски формы находились на прежнем месте. Едва удостоверившись в этом, юноше снова пришлось их прятать. Когда, не постучав, вошла лазурный ирис, сердце его ёкнуло. «Мне передали, ты попал в беду», — встревоженно произнесла женщина. Ци было не до разговоров. Он задвинул суму под кровать, успокаивая себя тем, что лазурный ирис не может видеть его действий, и поднялся с колен. «Да, беда была довольно странного свойства. Я бы назвал ее даже покушением на убийство». Он тотчас пожалел о своей несдержанности. Выслушав ответ, ирис распахнула глаза. Их необычный оттенок стал еще заметней. «Тебя хотели убить?» — пробормотала она. Ци впервые видел эту женщину такой обеспокоенной. «Не знаю. Я думал, ты мне об этом расскажешь». Ци стащил разорванную в клочья рубашку и кинул ее на кровать. «Я совсем не понимаю». «Хватит уже врать!» Ци схватил лазурный ирис за руку. «Я долго не хотел верить Кану, однако же он был прав». «Да что еще за глупости? Отпусти меня! Отпусти! Не то я велю тебя выпороть!» С усмешкой он отстранился, а хозяйка дома дрожала, пятясь к выходу. Ци поспешно закрыл дверь. Услыхав стук, она вздрогнула еще сильнее. Ци загнал ее в угол. «Вот поэтому ты меня и соблазнила. Кан меня предупреждал обо всем, что ты замыслила против императора. Я не желала этому верить, что едва не стоило мне жизни, однако теперь всем твоим плутням конец и всей твоей лжи. Ты сошел с ума. Выпусти меня!» Евнух работал на соляную монополию. Я пока не знаю, нашел ли он какой-то непорядок в счетах. И ты подкупила его, либо это он принялся тебя шантажировать, но ты знала о его одержимости древностями и заплатила ему рисунком, от которого он не смог отказаться. А когда нежный дельфин продолжил тебе угрожать, ты с ним покончила. «Убирайся отсюда! Вон из моего дома!» — выкрикнула лазурный ирис голосом, полным слез. «Только ты знала, что я пойду утром на склад, и ты послала туда убийцу, возможно, того же, кто разделался с нежным дельфином и со всеми другими. А я тебе говорю, убирайся! Ты использовала нефритовую эссенцию, чтобы их запугать, чтобы эти мужчины знали, слепая женщина способна с ними покончить. Ты чувствовала себя под защитой клеветы на твоего деда. Ты понимала, что новый император больше не пойдет на риск, обвиняя без твердых доказательств внучку прославленного преданного государству героя. Но твоя жажда мести не знала пределов. Ты мне лгала, когда рассказывала, что император умер от любви. Ты отравила его. Лазурный ирис рванулась к двери, но Ци вновь ее не пустил. «Признавайся», — рявкнул он, — «признавайся в своей лжи. Ты ведь заставила меня поверить, будто что-то ко мне чувствуешь». В этом месте юноша ощутил, что его собственные глаза повлажнели. «Да как ты осмеливаешься меня в чем-то обвинять? Ты, который наврал мне насчет своей истинной профессии, ты, который предал своего любимого Фена с его слепой женой. Ты меня приворожила», — взвыл Ци. «Вот наивный. Не знаю, что я в тебе нашла». Лазурный ирис еще раз попыталась выйти. «Неужто ты веришь, что твои слезы теперь тебя спасут?» «Кан был прав во всем. Ты слышишь? Во всем!» Ци схватил женщину за руку. Слепые глаза лазурного ириса сверкали от гнева. «Министр, может быть, прав лишь в одном, что я беспросветная дура. И знаешь, в ту ночь, когда ты вступился за куртизанку, я думала, ты другой. О, дурочка!» — всхлипнула она. «Ты ничем не отличаешься от прочих. Тебе кажется, у тебя есть право меня обвинять, выносить мне приговор, использовать меня, а потом презирать, ведь я просто старая нюйши, специалистка в постельных делах. Ну да, да, это так. Я тебя соблазнила, и что с того? Что ты обо мне знаешь? Может, тебе известна моя жизнь? Нет. Это уж точно нет. Тебе и на миг не представить, через какой ад мне пришлось пройти». Ци подумал о своем собственном аде. Он хорошо знал, что такое страдание, но знал и то, что эта женщина виновна. Это у нее не было права его упрекать, и уж подавно, теперь, когда он все раскрыл. «Кан меня предупреждал», — повторил юноша. «Кан? Да этот шарик жира продаст собственных детей, лишь бы добиться своего». «Что он тебе порассказал?» Лазурный ирис ударил его в грудь. «Что я пыталась отравить императора? Так нет же! Да подумай. Если бы так, разве нынешний император оставил бы меня в живых? Ты знаешь, что Кан тысячу раз просил меня выйти за него, и тысячу раз я его отвергала? В этом все дело. Какая-то нюйши воспротивилась великому министру». И лазурный ирис, зайдя в рыданиях, упала на пол. Ци смотрел на нее, не зная, что ответить. Ему хотелось ей верить, но доказательства. Твое имя фигурирует в регистрационной книге покоев нежного дельфина, — тихо сказал он. — Не знаю, как тебя впустили, но пустили. А в его комнате висит шелковое полотно с 11-м стихотворением «Ли Бо». Все прочие древности этой серии принадлежат тебе. И это стихотворение должно было висеть на твоей стене. А ты заменила его бездарным портретом. Этот текст евнух никогда не сумел бы приобрести. Ци ждал, что женщина станет возражать, однако ирис молчала. «Я читал документы. Все эти полотна прежде принадлежали твоему деду. И если бы ты их действительно ценила, то никогда не позволила бы, чтобы хоть одно из них покинуло твой дом. По крайней мере, всхлипнула лазурный ирис и повернулась к двери. «Куда ты? Оставь меня в покое!» Она вгляделась туда, где, по ее мнению, помещались глаза отцы. «Пораспроси Кана. Он все еще держит у себя дюжину флакончиков нефритовой эссенции, которую раздобыл для меня. А что касается стихотворения Ли Бо, мой супруг подарил его именно Кану, так что спроси не меня, а его, как автограф небожителя попал к нежному дельфину». Женщина теперь уже сама остановилась на пороге. «Ты же до сих пор ничего не знаешь. Я заходила к евнуху, чтобы забрать несколько фарфоровых статуэток. Да, нежный дельфин был моим другом. Вот почему Кан предупредил меня о его исчезновении и попросил забрать обратно принадлежавшие мне миниатюры. Если ты не веришь мне, спроси у него». Оставшись один, Ци попробовал успокоиться. Он вытащил осколки терракотовой формы, уселся на пол и попробовал завершить, наконец, ее восстановление, но массивные черепки никак не хотели складываться. Ци посмотрел на свои руки. Они дрожали, словно у испуганного ребенка. Одним ударом Ци развалил свое произведение и раскидал обломки по полу. Из головы у него не шла лазурный ирис. Было невыносимо стыдно от того, что он оказался груб с женщиной, так сладко любившей его этой ночью. Нельзя было позволять гневу взять верх. И все же он полагал, что обвинения его справедливы, однако Нюша вовсе не выглядела виновной. Да, загнанная в угол, быть может, но виновная. Существовали доказательства, что на нее указывали, однако в деле, несомненно, было и немало пробелов. Но зачем? Зачем лазурному ирису понадобилось убивать этих людей? Простой вопрос не давал толкователю трупов покоя. Он задавал его себе раз за разом. Возможно, ответ таился в терракотовых обломках, или только Кан знал ответ. Юноша несколько раз глубоко вздохнул и снова занялся литейной формой. Больше ошибаться он не имел права. С предельной аккуратностью он принялся склеивать обломки остатками липкого риса. И вот постепенно форма начала обретать очертания. Юноша соединил две половинки, и у него получился блок в виде призмы длиною с локоть. Ци отодвинул лишние обломки, подумав, что те, вероятно, были частями рукояти, и осторожно перевязал составленную оболочку поясом от халата. Затем замешал в умывальном тазике гипс, принесенный со склада, и залил жидкую массу в отверстие формы. В ожидании, пока гипс затвердеет, Ци осторожно смыл белые остатки с поверхности таза, а потом разъединил две половинки. Перед ним на полу лежала фигурка из гипса, своим видом напоминая ему скипетр монарха. Длиною она была пяди в две, окружность рукояти легко могла поместиться в ладони. Юноша не представлял, каким образом ее могли бы использовать, поэтому снова упрятал части формы подальше в шкаф. Обломки длинной рукояти вместе с гипсовым скипетром ему удалось засунуть на стеллаж, подлежащий там кусок парчи. А затем Ци покинул павильон кувшинок. Необходимость подгоняла его. А еще толкователю трупов хотелось глотнуть свежего воздуха. Он рассеянно брел по кварталу знати. Цы привык изучать шрамы, искать отметины на теле и находить невидимые раны, однако он и понятия не имел, что противопоставить интригам и зависти, страстям и лжи, перед которыми его рациональный ум отчаянным образом пасовал. Чем больше толкователь трупов раздумывал, тем яснее убеждался, что Кан с самой первой встречи дергал его за ниточки. Если бы подозрения относительно лазурного ириса были справедливы, министр наказания принялся бы действовать против нее с еще большей яростью, чем та, какую женщина питала к бывшему императору. То, что Кан сопровождал лазурный ирис в апартаменты евнуха, звучало вполне правдоподобно. А если у министра и впрямь имелся доступ к нефритовой эссенции, многое другое тоже обретало смысл. У министра возникал сильнейший мотив. Это лазурный ирис оставила запах духов, а значит, ее можно обвинить. К тому же, лазурный ирис никогда не скрывала ненависти к покойному императору, то есть возвести на нее любой поклеп было легче легкого. А если добавить, что Кан был последним видевшим в живых мастера бронзовых дел, что министр поддерживал странный контакт с дзиньским послом, да еще его неуверенное бормотание, когда он пытался все объяснить, получалось, разгадку следовало искать именно здесь. Теперь Ци корил себя за простодушие. И если бы он получил возможность выбора, то отверг бы дворец, это змеиное гнездо, и предпочел оставаться в академии. Толкователь трупов раздумывал, что ему предпринять. Он не хотел отправляться к Кану. Единственное, чего бы он добился, это пожелание поостеречься. Быть может, советник сам был убийцей или, по крайней мере, заказчиком. А, возможно, он был тут вовсе ни при чем и просто желал воспользоваться смертями, не представлявшими для императора никакой угрозы. Воспользоваться, чтобы сплести свою паутину лжи и отомстить женщине, которая его отвергла и унизила. Так или иначе, каким-то образом, он все еще был в доверии у императора. И Ци вспомнилось, что сам Ниндзун предупреждал его о яростном нраве Кана. Сам Ниндзун. Быть может, толкователю трупов следовало побеседовать с императором. Вообще-то, ему и не представлялось иной возможности прояснить ситуацию, в которой сам он не мог разобраться, но зато запросто мог погибнуть. Ци вооружился храбростью, вздохнул поглубже и отправился на поиски Бо. Ему требовалась помощь чиновника, если он рассчитывал получить аудиенцию у сына неба. Бо как раз умывался в своей комнате. Когда Ци объявил, что ему требуется немедленная встреча с императором, тот отказался помогать. «Существует церемониал, которому все мы должны следовать», — объявил Бо. «И если мы откажемся его соблюдать, то мало нам не покажется». Ци прекрасно знал о бесчисленных ритуалах, заполнявших каждый день императора, но знал он и другое. Он уже не мог отступить. Поэтому Ци по секрету поведал чиновнику, что сумел раскрыть все преступления и именно поэтому не может поговорить с Каном, однако и ждать тоже больше не может. «А если мы получим выволочку, я скажу, что это была моя идея. Меня назначили твоим сопровождающим именно для того, чтобы у тебя не возникало подобных идей», — возразил Бо, вытирая голову полотенцем. «Вы что, забыли, что случилось на складе? Если вы мне не поможете, то завтра, возможно, уже некого будет сопровождать». Бо неприлично выругался. Сжав зубы, он долго смотрел на юношу. Наконец, после мучительных колебаний, чиновник решился переадресовать сложный вопрос своему непосредственному начальнику. Тот передал своему, а этот последний начальник, в свою очередь, группе старцев, знатоков церемониала, которые онемели от изумления, узнав о претензиях юнца. На счастье Ци, самый престарелый из членов совета, как будто почувствовал всю важность вопроса и, воспользовавшись паузой, которая выдалась в расписании дел императора, подал ему петицию. По истечении времени, показавшегося юноше бесконечным, старец вернулся. Лицо его было сухо, как камень. «Его достопочтеннейшее величество примет тебя в тронном зале», — серьезно произнес старец. Он зажег ладанную палочку размером с ноготь и передал ее Ци. «Ты можешь говорить, пока она не потухнет». «Но ни на вздох больше», — предупредил он. Ци следовал за старейшиной в тронный зал, не замечая великолепия убранства. Он думал только о том, как не дать погаснуть крохотному огоньку, который уже начинал обжигать ему большой палец. Ци облизал пальцы и постарался увлажнить саму палочку, чтобы продлить ее существование. Старец неожиданно отшатнулся в сторону, и Ци оказался лицом к лицу с императором. Ослепленный желтым блеском одеяния ниндзуна, юноша чуть не выронил ладаную палочку, но тут старец стукнул Ци жезлом по спине. Полагалось склониться. Толкователь трупов опомнился и поклонился так, что поцеловал пол. У него почти не оставалось времени, а старец как нарочно, долго и занудливо принялся объяснять причину появления толкователя трупов в этом зале. Ци уже решился его перебить, но все-таки дождался разрешения молвить слово, и тогда торопливо заговорил обо всем, что успело случиться. Ци поделился с императором сомнениями относительно Кана, поведал о его лжи, о его яростных стараниях все свалить на лазурный ирис. Император слушал все это в молчании, уставив своим мертвенным взглядом, запоминая каждое слово. Его восковое лицо оставалось невозмутимым. Никаких эмоций. «Ты обвиняешь в бесчестии одного из вернейших моих людей, которому я доверяю всецело. Такое обвинение, окажись оно ложным, должно караться смертной казнью», — медленно цедил слова ниндзун. «И все-таки ты здесь, удерживаешь в пальцах остаток палочки, которая вот-вот погаснет». В глубокой задумчивости ниндзун сдвинул ладони вместе и приложил их к губам. «Так и есть, Ваше Величество. Подушечки пальцев у Ци уже горели. Если я повелю привести сюда Кана, и министр наказаний сумеет опровергнуть все твои наветы, мне придется тебя казнить. Если же, напротив, ты все обдумаешь и возьмешь свои обвинения назад, я могу проявить великодушие и позабыть о твоей дерзости. Итак, подумай хорошенько и отвечай, готов ли ты упорствовать в своем доносе?» Ци глубоко вздохнул. Огонек в его пальцах замерцал и поблек. Ни о чем больше не раздумывая, он произнес одно только слово «да». Офицер, вызванный, чтобы припроводить министра наказаний в тронный зал, вбежал так, будто только что увидел самого Янь-Лована, владыку ада. Лицо его было в поту, глаза вылезли из орбит, Задыхаясь, он повалился в ноги императору. Тот в недоумении отстранился. Стражники оттащили офицера и заставили подняться. Тот бормотал что-то неразборчивое. В расширенных его зрачках отражался страх. — Он умер, Ваше Величество! Кан удавился в собственных покоях!